Глава 22. Рейд. Андрей выставил дистанцию, взял упреждение, целясь под срез воды. Мысленно представил себе траекторию полета снаряда. Расходовать зажигательные стрелы воевода не разрешает, поэтому приходится вот так вот, ядрами. Хлоп! Керамический кругляш описал дугу и врезался точно в намеченное место, разлетевшись на мелкие осколки рыжеватым облаком. Но вместе с тем в борту появилась рваная дыра, в которую тут же хлынула вода. Ядро-то мелкое, но скорость у него велика. И хотя от удара оно и рассыпалось, доска все же не выдержала такого напора. Тоха уже стоит с приготовленным снарядом. Не забывая прикрываться щитом, дотянулся до среза ствола пищали, развернутой практически вдоль борта. Затолкнул вошедший в притирку обожженный шар. Потом протолкнул его до упора банником. Андрей проделал раз и навсегда вколоченный в него порядок зарядки генератора газом. К моменту, когда дошло дело до взведения колесового замка, друг уже управился. В боковой щит прилетело две стрелы. Корабли сошлись на дистанцию 150 метров, и лучники активно обмениваются выстрелами. Развернул пищаль на вертлюге в сторону противника. Хлопок, и опять снаряд попал именно туда, куда он и целил. Ну или почти туда. Не суть важно. Главное, что в борту появилась очередная пробоина практически на срезе воды. Вода в нее пока попадает по чуть-чуть, лишь от набежавшей легкой волны. Но еще немного, и судно достаточно просядет, чтобы она ударила из прорехи тугой струей. Басовито грохнула пушка, и практически сразу донесся удар, сопровождаемый треском. Куда более весомое ядро проломилось сквозь деревянную преграду, также распавшись на несколько кусков и выдав рыжеватое облако. Но то, что осталось после него, не шло ни в какое сравнение с пищалью. Там попросту выломала часть доски. И на этот раз вода сразу же хлынула в прореху широким потоком. «Артиллерии прекратить огонь!» – прокричал в рупор Михаил. В дальнейшем обстреле попросту нет необходимости. Араб уже идет ко дну. Причем понимает это и экипаж галеры, активно перебирающийся в лодке. Многие сознают, что места там им не достанется, а потому, скинув с себя все лишнее, бросаются вплавь, благо до берега не так уж и далеко. Шанс на спасение у них был вполне реальный, но пограничников сейчас занимала другая проблема. «Ну что, Дорофей, с победой тебя?» Бросив взгляд на 4 догорающих корабля в стороне и тонущий рядом с ними, поздравил Михаил. «Благодарю, воевода, да только...» «Ну как дети малые?» Слегка развел он руками, как ребенок, который играл и не наигрался. «Это называется явное преимущество, полусотник. Командуй, а то не хватало еще пролюбить галеру». «Ага». «Убрать паруса, весла на воду, кормщик, правь к галере! Аварийной команде в лодке!» Повысив голос, приказал тот. Опыт у них уже имелся, а потому ни лишних вопросов, ни бестолковой суеты. Каждый четко знает, что ему делать. Десятники раздают команды. Арабы даже не помышляют о сопротивлении. Их заботит только спасение собственных жизней. Так что на борту для русичей никакой опасности. Разве только трудности технического характера. Ну и гребцы. Над гибнущей галерой слышится нарастающий рев сотни глоток рабов, прикованных к грибным банкам. Их участь предрешена. Им суждено навеки остаться членами экипажа этого корабля. Вскоре от ладьи отвалили сразу 2 легкие лодки. По 5 человек в каждой. Шли настолько споро, что судну за ними не поспеть при всем желании. Приблизившись к самой большой из пробоин, аварийная команда прибила поверху кусок парусины с прикрепленными горизонтальными палками, после чего оттолкнулись от борта и опустили второй край с грузом на конце. Вскоре пластырь притянула к дыре практически полностью, перекрыв поступление воды. Она там теперь, если только сочится. Для этого мира и времени способ борьбы с проломами в бортах, можно сказать, революционный. Михаил уже читал о чем-то таком и сам не помнит где. Но прежде чем обзаводиться комплектом таких девайсов, они их испытали на Славутиче. Все работает исправно. Да и тут уже наработали реальный опыт. С другими повреждениями поступили так же, разве только размеры пластырей зависели от их характера. Далее с приставшей ладьи переправили помпу, и работа закипела. Вскоре подошел еще один корабль, и на палубе появился второй насос, что существенно упростило борьбу за живучесть судна. Наконец, до несчастных на гребной палубе дошло, что их погибель откладывается, и ор прекратился, сменившись напряженной тишиной. Арабы им были уже знакомы, как и их порядки. Чего ждать от новых господ, решительно непонятно. Как бы еще и не пришлось пожалеть о своем спасении. «Ну что там у тебя, Дорофей?» – окликнул полусотника Михаил. «Все в порядке, Михаил Федорович. Три дырки и один пролом. Пластыри держат исправно. Вода из трюмов помалу убывает», – доложил тот. «Добро. Данила?» – позвал Романов безопасника, находившегося в их паре. «Так он на грибной палубе народ успокоил. Теперь беседует». Вместо него отозвался полусотник. «Понял. Ну, пусть занимается». Помнится, всего лишь полтора десятка ветхих ромейских драмонов сожгли к нехорошей маме немалую часть флота русичей. И уж точно обратили его в бегство. Император Роман I всего лишь грамотно использовал сильную сторону своего оружия. Вот и Михаил знал, на что способны его ладьи. Романов разделил свои силы на 5 двоек и разошелся веером. С помощью воздушной разведки, которая имелась в каждой паре, пограничники обнаруживали корабли, после чего нападали на них. При этом они не тушевались и перед превосходящим противником. Арабские корабли были вооружены до зубов, но толку от всей этой артиллерии никакого, если она не способна добросить до противника свои снаряды. Пушки же и пищали справлялись с этой задачей куда лучше. Вообще-то, в основном пищали. Расход греческого огня меньше, точность выше, а для хорошо просушенного дерева совсем не обязательно, чтобы на него выливали 3 литра горючего. Это был второй отряд, взятый пограничниками в оборот. 11 кораблей сгорели в огне, и только вторая галера была готова сменить своего владельца. Михаил предпочитал не рисковать. Были и 4 купца, с них сняли самый ценный груз, остальное отправили на дно. Романов не просто пиратствовал, а воевал. И главная его задача – дать понять венецианцам, что в этом случае его личная выгода тут не имеет никакого значения. Разумеется, он собирался на этом заработать, но только в дальней перспективе. А еще до этих торгашей должно было дойти, что и сама Венеция не в безопасности. Именно с этой целью он назначил точку сбора своих двоек неподалеку от Акко, одного из основных торговых портов, халифата с верфями, базой военного флота, а также арабских и турецких пиратов. Город серьезно укреплен, и тому, кто пожелает его захватить, придется изрядно попотеть. Но этим-то он и привлек Михаила для демонстрации своих возможностей. Династия Аббасидов в свое время сумела завладеть багдадским престолом и встать во главе арабского халифата. Но удержать столь огромное государство им оказалось не под силу, и оно начало разваливаться на части. На момент прихода сельджуков аббасиды по факту сохранили за собой только багдадский халифат. Понимая, что не в состоянии противостоять захватчикам, они предпочли признать себя их подданными. При этом им удалось сохранить автономию и кое-какое влияние как на внутреннюю, так и на внешнюю политику турок. Кроме того, они сберегли свои порты, верфи, торговый и военный флот. Именно он являлся основой военно-морских сил сельджуков. Своих кораблей у последних было мало. Арабы же, несмотря ни на что, продолжали доминировать на Средиземноморье. Правда, с каждым годом все большую роль играли именно пираты. Халифаты испытывали глубочайший кризис, раз за разом сдавая свои позиции перед набирающей силу Европой. А потому регулярный флот превращался для них в непосильную ношу. Но, тем не менее, тот все еще оставался грозной силой. Старания пограничников дали свои результаты. Вскоре просевшая была галера слегка приподнялась, отчего обнажилась одна из небольших пробоин, которую начали спешно заделывать. Затем подошла очередь и остальных. Сил для того, чтобы обеспечить бесперебойную откачку воды, у пограничников хватало. Вторая галера, имеющая на борту экипаж из полутора десятков дружинников, была занята отловом арабов с других судов. Помочь рабам, прикованным к банкам пылающих кораблей, они не могли. Впрочем, там уже никто и признаков жизни не подавал. Обойдя сцепившиеся три корабля, занятые в спасательной операции, капитан галеры направился к очередной партии беглецов, дабы вынуть их из воды. Михаил не собирался вязать себе руки пленниками или обзаводиться рабами. Ни к чему ему такая головная боль. Однако ему не помешает приток населения. А если получится, так и женского. Вообще-то с невестами проблем никаких. Половцы и печенеги охотно роднятся с пограничниками. У русичей, конечно, со скотом дела обстоят откровенно плохо. Но серебро, достойное оружие и предметы обихода для Колыма найдутся. Вот только при таком однобоком подходе скорее степняки ассимилируют русских, нежели наоборот. Поэтому Романов активно выкупает на Руси сироток, пристраивая их в семьи пограничников. Соответствующее решение было принято подавляющим большинством Большого Совета. Но ведь глупо же отказываться от возможности обзавестись очередной партией жителей и девиц в частности. «Ну что там с галерой, Дорофей?» Отрываясь от восковых табличек, поинтересовался Романов у полусотника, сейчас выступающего в роли капитана ладьи. «Нормально все, Михаил Федорович. Пробоины заделали, воду откачали, пленных выловили. А что Данила?» «Вроде бы заканчивает, но могу послать кого уточнить». «Не надо. Работа у него такая, что поспешность может навредить». При каждой двойке ладей имелся один безопасник. Должен же кто-то заниматься фильтрацией рабов. Ну и работать с пленниками. Глядишь, получится обзавестись очередным шпионом, а информация нынче стоит дорого. Да банально получить опору на обычного жителя, знакомого с реалиями того или иного портового города. Романов реально собирался торговать с арабами и турками. Его ткацкой фабрике нужны рынки сбыта. Кого-то из гребцов отпустят, а кому-то предложат присоединиться к пограничникам. Но пока все они останутся прикованными к своим банкам. От греха, так сказать. А то мало ли какие планы родятся в их головах. Решат захватить галеру и начать пиратствовать. Кто сказал, что это прерогатива турок и арабов? Европейцы также грешат этим. Хотя справедливости ради пока не в таких объемах. Вскоре Данила управился и предстал перед воеводой, довольный собой. Да еще и привел одного из пленников. По виду то ли китаец, то ли кореец. Не отличает их Михаил. «Из сотни гребцов 14 погибли», – начал докладывать безопасник. «23 – настоящие тати. Еще 10 к ним – басурмане. Ну и 56 – пленные христиане. Русичей только 15. А этот к каковым относится?» – кивая на азиата, поинтересовался Михаил. «Этот ханец. Держали его отдельно. На цепи, но не в черном теле. Хорошая еда, сухая и чистая подстилка. К веслу не приставляли». «На каком языке говорит?» «На турецком. Но совсем скверно. Толком, чем он хорош, я так и не понял. Вроде бы говорит, что кузнец, но я полагаю, что простого коваля отдельно держать не стали бы». «Правильно понимаешь». «Ну что же, присаживайся, поговорим», — указывая китайцу на складной стул, предложил Михаил на турецком. Расположился Романов на корме со всеми удобствами. Походный стол, пара складных стульев, над головой растянута парусина, оберегающая от палящих солнечных лучей. От доспехов он уже избавился, оставшись в льняных рубашке и портах. На ногах легкие сандалии. Чего над собой измываться? «Тебя как зовут?» – поинтересовался Михаил на чистейшем турецком. «Меня зовут Ходжин Чан», – с характерным мягким акцентом и коверкая слова ответил тот. «Ну что же, Ходжин, ответь, отчего тебя держали отдельно и так заботились?» «Я мастер-кузнец». «Настолько хороший мастер?» «Я не совсем кузнец, я делаю металл». «Понятно, что ни хрена не понятно, но уже интересно». «Дорофей, мы готовы к движению?» «Да, пленников рассовали, кого в трюм, кого на банке. Призовые команды на борту. Освобожденных к делу приставим уже по ходу», – доложил полусотник. «Вот и ладно, тогда трогаем. Нас, наверное, уже заждались на месте встречи». «Слушаюсь». «Ну а теперь с тобой, Хуаджин. Мне проще научиться твоему языку, чем ждать, когда ты заговоришь на нашем. «Чего смотришь? Не понимаешь?» «Правильно. Но этот язык ты еще выучишь», — хмыкнул Михаил и перешел на турецкий. «Я буду изучать твой язык». Материя для Романова известная и небезызвестная. А потому он знал, как подступаться к процессу обучения. Уж пятый язык изучает. Так что уже к вечеру он мог общаться с пленником на его родном языке. Разумеется, уровень все еще «твоя-моя не понимает», «твоя стоит, моя стреляет». Но, в общем и целом, разговор складывался куда лучше, чем до того посредством турецкого. А пообщается с Хуаджином подольше, так и вовсе станет полиглотом. Еще и грамоту изучит, потому как тот знал иероглифы. Итак, китаец был не столько кузнецом, сколько металлургом. И насколько понял Михаил, его жидкий металл, из которого можно отливать различные орудия труда, не что иное, как чугун. Технология в Китае известна с незапамятных времен. Когда точно, Хуаджин понятия не имел. Но все его предки были заняты на данном производстве. Потом случился набег степняков, плен. Как мастера его поначалу оставили при стойбище, но позже оказалось, в кузнице он работать не мог, а полученный им металл никуда не годился. Его хорошенько проучили за то, что он потратил силы, средства и время своих хозяев, после чего сбыли с рук долой. Так он и кочевал, сменив уже третьего господина. Михаил точно знал, что из чугуна получают и сталь, и выход ее должен был быть куда выше, чем в его усовершенствованных печах. Но он понятия не имел, как подступиться к этому вопросу. Сам Хуаджин утверждал, что железо из чугуна не получали, а просто отливали различную посуду, инструменты и сельхозинвентарь. Из особого сорта чугуна даже ковали оружие, наконечники для стрел и копий и даже мечи. Жаль, конечно, что китайцу неизвестна технология получения стали. Но, с другой стороны, какая разница? Железо и сталь Михаил получит и так, благо производство уже налажено и есть месторождение отличной руды. Но ведь в окрестностях пограничного имеется и руда поплоше, которую никак не используют. Дверцы для печей, колосники, задвижки, варочная плита с кольцами, различная посуда. У него дома в прежнем мире была чугунная сковородка, и жена, если что-то жарила, то непременно на ней. Просто потому, что даже банальная яичница получалась вкуснее, чем на всех этих тефалях. Словом, бог с ней со сталью. Он и так найдет, где и как использовать чугун. Да тут даже особо не придется напрягать воображение. И даже над технологией литья не нужно мудрить. Вон он, готовый мастер. К точке рандеву подошли к вечеру. Как и предполагал Михаил, они прибыли последними, так как себе он нарезал самый дальний маршрут. Количество кораблей в их своеобразной эскадре увеличилось до 22. Трюмы всех 12 трофейных галер оказались набиты как пленниками, так и ценными товарами. Ну и продовольствие, куда ж без него-то. Нужно же чем-то кормить такую прорву народа. С трофеями Михаил решил просто. На рассвете они взяли курс на Крит, где будут ожидать возвращения ладей с остальной дружиной. Там же должны были определиться по участи рабов и пленников. Ладьи же взяли курс на Акко. Близ порта обнаружилось довольно много судов самого разного размера, от небольших парусных лодок до кораблей. Первых они трогать не стали, вторых жгли без разбора и не пытаясь взять на абордаж. Всего под раздачу попали 8 торговцев. Бог весть, какой у них на борту товар, Михаил даже не задумывался по этому поводу. Просто вражеские корабли и весь сказ. И так боролся с жабой за прошедшие дни, отправляя на дно купцов. Но там он знал о содержимом их трюмов. Здесь же прошло легче. Или уже привык. Приблизившись на дистанцию выстрела, эскадра встала бортом к порту и открыла огонь из всех стволов. Пушки заряжались 7 стандартными зажигательными стрелами, пищали одной. Всего в залпе выходило по 160 стрел, порядка 16 литров греческого огня. У пушек, конечно, разброс куда серьезнее, чем при стрельбе обычными стрелами, зато получалось накрыть большую площадь, что, собственно говоря, и нужно. Четко и слаженно, как метроном, артиллеристы посылали одну волну за другой. Вскоре над портом поднялся бурый дым от загоревшихся кораблей, который с каждой секундой становился все гуще, жирными клубами вздымаясь в голубое небо. Когда гавань оказалась практически полностью объята пламенем, перенесли огонь на верфи. Уж чего-чего, а сухой древесины там хоть отбавляй. А потому и пожар оказался предсказуемым. Со сторожевой башни попытались было обстреливать нападавших, но снаряды метательных машин давали серьезный недолет, так что арабы ограничились лишь одним единственным залпом. Во входном створе гавани появились четыре боевые галеры, избежавшие пожара, но только за тем, чтобы в результате нескольких попаданий оказаться объятыми пламенем. Высунувшиеся было следующие суда предпочли вернуться и укрыться за высоким молом. Пока пищали разбирались с этой проблемой, орудия продолжали обстрел, сместив его от верфи в город. Его ширина составляла порядка 300 метров, так что накрыть получилось всю площадь. Конечно, черепица и глинобитные стены не назвать горючим материалом, но в человеческом жилье всегда найдется чему загореться. Так что вскоре пожары начались и в городе. Обстрел в общей сложности продлился примерно час, после чего эскадра поставила паруса и, отвернув от берега, взяла курс на Крит. «Михаил Федорович, сдается мне, что после такого императору будет проще отобрать у нас пушки, даже если придется перебить», — огладив аккуратную бородку, произнес полусотник. «Это точно. Только мне еще жить хочется. А потому секрет пушек я ему все же уступлю. Но для начала набью цену». «Это дело доброе. Только как бы наши пушки потом не оказались еще у кого. Да хоть у тех же торгашей-венецианцев». «Не окажутся. Сколько они уже с ромеями дела ведут и называют тебя самыми верными друзьями. Но что-то я не вижу, чтобы Камнин передал им секрет греческого огня. Выделить какое-то количество для драки – это да, но только не секрет производства». «Ну так и пушками может поделиться». «А вот этого он делать не станет, потому что изготовить пушки по образцу и подобию куда как проще, чем догадаться о том, что понамешано в горючем зелье». «Пожалуй, твоя правда, воевода. Но я все же поостерегся бы». «Ничего. Рано или поздно все тайное становится явным. Главное помнить об этом и успеть извлечь наибольшую выгоду».